Герман Геринг. Романтик Третьего Рейха. В 1925 году в Липецке, в доме, где проживала семья Горячевых, появились неожиданные гости. В дом пришли работники ЧК. Их интересовала дочь Горячевых, 17-летняя Надежда. Поговорив с родителями, они направились в комнату Нади. Какой именно был разговор, доподлинно нам неизвестно, но то, что привело чекистов к девушке, до сих пор является причиной споров историков, потому что речь идет о событиях, объединивших имена немецкого рейхсмаршала Германа Геринга и простой русской девушки Надежды Горячевой. Сегодня мы впервые попробуем разобраться с этой загадочной связью второго лица фашистской Германии и ничем не примечательной девушки из Липецка. Однозначного толкования этой истории до сих пор не было. Многие факты говорят как за, так и против существования этой невероятной по тем временам связи. Но вернемся к событиям в доме Горячевых. Чем Надежда могла привлечь внимание органов НКВД? Может быть, своим происхождением или сомнительными родственными связями? Надежда родилась в 1908 году в дворянской семье, имеющей по женской линии немецкую кровь. В семье было трое детей, Надежда и два ее брата. Она успела окончить гимназию, но дальнейшее образование было прервано гражданской войной. Ее братья, воевавшие в войске Донском, атамана и генерала Краснова, после поражения бежали в Германию, а Надежда с родителями оказалась в Липецке. Они поселились на тихой окраине города, стараясь не привлекать к себе внимания. Однако чекистов в дом Горячевых привели совсем другие обстоятельства. Мы швернемся к этому, но чуть позже. А пока ознакомимся с документами, 70 лет находящимися под грифом «Совершенно секретно» в архивах спецслужб. Совершенно секретно. Тайное сотрудничество России и Германии, начавшееся в 1921 году, скрывалось от всего мира. Мы говорим о секретных переговорах, которые в нарушении Версальского договора позволили Германии начать активное развитие военной техники и возрождение армии. Мы назовем имена лидеров Советской России и Германии, начавших эти переговоры, которые в итоге привели к восстановлению военной мощи Германии. Александр Ватлин, доктор исторических наук, профессор МГУ имени Ломоносова. Согласно Версальскому мирному договору, Германия не могла иметь солидную современную армию. Правящие круги Германии, исходя из того, что не могли нарушать этот договор в открытую, стали готовиться тайно. У истоков сотрудничества на основе равноправия и взаимных интересов стояли советской страны Ленин, Троцкий, Фрунзе, Сталин, дипломаты Чичерин, Красин. Со стороны Рейхсвера его руководители фон Сект, Вирт, Брокдорф, Ранцау и другие. Именно эти фамилии фигурируют в документах тех лет о связях Российской Красной Армии и Рейхсвера. В начале 1921 года в Министерстве Рейхсвера для организации переговоров с Россией была создана специальная засекреченная группа во главе с майором Фишером. Через два года в Москве появилось представительство этой группы, Московский центр. Возглавил его полковник фон Нидермайер. Начались активные консультации о развитии немецкой военной промышленности и ее перебазировании на территорию России, которые в конечном итоге привели к возрождению германских вооруженных сил. Очередным шагом в этом направлении явилась так называемая встреча в пижамах в Рапалло. Александр Ватлин. После того, как стало ясно, что ни Германия, ни СССР не будут признаны в качестве равноправных членов Антанты, было принято взаимное решение о подготовке сепаратного договора. С этим связаны легендарные встречи в пижамах, когда посреди ночи германская делегация была разбужена звонком Чичерина с предложением скорее подписать этот договор. Дело было в ночь на Пасху. после заседания кризисного штаба было принято решение о заключении сепаратного договора с Россией. В августе 1922 года между Россией и Германией было заключено секретное соглашение, по которому Рейхсвер получал право создавать на советской территории военные объекты для проведения испытаний техники и обучения личного состава тех родов войск, которые были запрещены Германией Версальским договором. Сотрудничество двух стран принимало конкретные формы. Использовались направления командного состава Красной армии и Рейхсвера на совместные маневры для изучения методов подготовки обеих армий. Совместные полевые учения, создание немецких военных объектов на территории России, служащих для испытания немецкой военной техники и для обучения офицерского состава. 11 лет втайне от всего мира в советской стране закладывались основы будущих немецких вооруженных сил, обрушившихся в 1939 году на Европу. Летная школа немцев. Среди немецких военных объектов, созданных на территории России, была авиационная школа в Липецке. Под грифом «Совершенно секретно» сохранился протокол соглашения между Управлением военно-воздушных сил РКК и представителями особой группы об устройстве авиационной школы и складов авиационных материалов в Липецке от 15 апреля 1925 года. Договор подписали с российской стороны начальник ВВС РКК Баранов, с немецкой фондер Лит Томпсон. Протокол содержит 7 разделов, определяющих условия создания и работы немецкой авиационной школы в Липецке для подготовки летчиков Рейхсвера. Секретная немецкая школа создавалась на базе внезапно закрывшейся российской высшей школы летчиков. Но еще до официального открытия немецкой школы с 1921 года пилоты Рейхсвера имели возможность проходить обучение в Липецке совместно с советскими летчиками. Для прикрытия Липецкой немецкой школы летчиков получила название 4-й эскадрильи авиационной части Красной армии. Руководила авиацентром инспекции номер 1 германского оборонного управления Вермахта во главе с фондер Лит Томпсоном. Потому секретный объект часто называли школой Томпсона. За время работы школы из Германии в Липецк для обучения немецких летчиков были доставлены десятки первоклассных самолетов. Курсанты, направляемые на обучение, отбирались для лучших летчиков Германии. Для сохранения секретности они числились в основном под вымышленными именами и считались командированными от различных частных немецких фирм. В свободное от занятий время немецким летчикам предоставлялась полная свобода. Молодые асы могли развлекаться в клубе или на танцплощадке, знакомиться с девушками, влюбляться и даже жениться на русских. За годы работы школы из Липецка в Германию отправилась не одна супружеская пара. События, о которых пойдет речь далее, оцениваются историками прямо противоположно. Поддержанные одними, они полностью отвергаются другими. Среди летчиков, проходящих обучение в Липецке, своей импозантной внешностью и галантным поведением выделялся 30-летний курсант. Высокий, только что начинающий полнеть молодой летчик, хорошо танцевал и пользовался успехом среди девушек Липецка. Но он выделял лишь одну — светловолосую красавицу Надежду Горячеву. Между ними возникло серьезное чувство, перешедшее в близкие отношения. Это была красивая пара, все ожидали их совместного отъезда в Германию. Неожиданно отношения влюбленных были прерваны, летчика отозвали в Германию. Оба надеялись на его скорое возвращение, но оно не состоялось. Однако между Надеждой, прилично освоившей по самоучителю немецкий язык, и ее возлюбленным завязалась переписка. Сентиментальные письма друга с обещаниями встреч поддерживали Надежду, тем более что по распространенной версии спустя несколько месяцев у нее родилась дочь. Валентин Лесков, историк. Мое мнение однозначное. Геринг был в СССР в авиационной школе. В эту школу посылали выдающихся летчиков Германии, а Геринг был асом. Он имел множество орденов, был командиром полка, возраст подходящий — 33 года. Не посылать такого аса в России было бы странно. Я проработал имеющиеся источники. Первым начал этот разговор немецкий журналист Визнер, затем российская пресса. Нет сомнения, переписка влюбленных подвергалась периллюстрации. Органы НКВД, безусловно, заинтересовались отношениями, сложившимися между русской девушкой и летчиком Асом. Но был ли это будущий заместитель Гитлера Герман Геринг? Герман Геринг. С того момента, как я увидел и услышал Адольфа Гитлера, я был весь в его власти. Герман Геринг. Герман Геринг родился в 1893 году в семье крупного чиновника. В начале его биографии нет ничего неординарного. Стоит лишь вспомнить, что вся семья несколько лет жила в великолепном замке близ Нюрнберга у своего близкого друга, богатого крещенного еврея Эппенштейна. Убранство его замка и уклад жизни привили Герингу стремление к роскоши и ценностям, который позднее он будет в огромных количествах вывозить из многих стран, завоеванных фашистами. Да и хозяин замка Эппенштейн оказал влияние на Геринга в его отношении к евреям. «Кто здесь еврей, решать мне?» Эту фразу он не раз произнесет, находясь на вершине власти, расправляясь с евреями или их спасая. В январе 1913 года Геринг сдал офицерский экзамен и стал летчиком. Это была профессия, окруженная орелом подвига и романтики. В годы войны на всю страну гремели имена отважных пилотов. Рвущийся к наградам Герман решил от них не отставать. Тут мы встречаемся с первым темным пятном в жизни Геринга. Его рапорты начальства о количестве сбитых в боях самолетов превышали действительное их число. Будучи хвостуном, Геринг сам же и рассказывал об этом товарищам, но те, зная его мстительную натуру, молчали. Факт приписок вскрылся лишь на Нюрнбергском процессе. А в те далекие годы вожделенная мечта Геринга сбылась, он получил железный крест первого класса и другие высокие награды. После войны Геринг перешел на службу в гражданскую авиацию. Эта профессия сулила ему полезные знакомства и возможность попасть в высшее общество, бедняки не летали самолетами. Именно в этот период, теоретически, могла состояться первая секретная командировка Геринга в Липецкую школу летчиков, где началась его романтическая история с Надеждой Горячевой. Однако наше обращение в архивы не смогли подтвердить факт пребывания Геринга в Липецке. Или он, как и другие немецкие летчики, обучался под вымышленным именем, или этой командировки не было вообще. Вызывает сомнение и необходимость обучения в Липецке летчика аса, прошедшего Первую мировую войну. В 1921 году Геринг оказался в Швеции, где познакомился с молодой графиней Карин Фок. Вспыхнувшая любовь к богатой аристократке совпала с его мечтой войти в высшие слои общества. Болезненность и избалованность Карин не остановили Геринга, и вскоре состоялся их бракосочетание. Их счастливое супружество, продолжавшееся 11 лет, было прервано смертью Карин от туберкулеза. Все эти годы, даже после смерти Карин, Геринг во всеуслышание обожествлял образ жены, за что получил титул романтического любовника и однолюба. Отметим, что жизнь с аристократкой придала Герингу светский лоск, позволила завязать знакомство с высшими кругами Германии и Швеции. Все это, придя к власти, примет во внимание и использует в своих целях Гитлер. Впервые Гитлер и Геринг встретились в 1922 году, когда Германия была наводнена всякого рода националистическими организациями. Геринг, угодивший в их среду, сразу оказался в плену уже ставшего лидером Гитлера и его идей. Гитлер, в свою очередь, оценивший способности Геринга, назначил его командующим СА, своей первой военизированной организации. На вилле Герингов под Мюнхеном проходили бурные встречи нацистов, обговаривающих планы разрушения буржуазно-демократической Германии. Александр Ватлин. Осенью 1923 года в Германии национальный кризис. Доллар стоит несколько миллионов марок. Все политические партии стремятся обратить все это себе на пользу, в том числе и нацисты. Гитлер базируется в Баварии. Он оказывает влияние на баварских политиков. Он организовал поход на Берлин. Ему не давал покоя успех Муссолини. В ближайшем окружении Гитлера лидер штурмовиков Геринг. 8 ноября после бурной встречи в пивной Гитлер отдает приказ о выступлении. Провалившийся пивной путч нацистов 1923 года часто называют репетицией будущего захвата власти, хотя лучше его назвать пародией на революцию. Отметим важный для нас факт. Во время путча, когда стройная колонна нацистов, в первом ряду которой шли Гитлер и Геринг, направилась к центру города, их встретили вооруженные полицейские. Первым же залпом Геринг был ранен в пах. Жена тайно организовала ему оказание первой помощи, затем оба бежали в Австрию. Вскоре они переехали в Швецию, где лечение Геринга продолжилось. Ранение Геринга породило о нем слух как об импотенте. И когда через много лет его вторая жена родит дочь, появится анекдот, основанный на игре слов «ребенка следовало назвать Гамлетом», ибо к нему подходит фраза «быть или не быть». Слова «быть» и «его» на немецком языке пишутся одинаково. Потому немцы знаменитую фразу Гамлета читали как «его или не его», а Стряк за эту шутку тут же поплатился жизнью. Важным следствием ранения явилось пристрастие Геринга к наркотикам. Первый укол морфия ему сделали для снятия боли, и с той поры он долгое время не мог обходиться без наркотиков. Ежедневно он вкалывал себе до 50 миллиграммов морфия, но никто, кроме жены, об этом не должен был знать. Забегая вперед, заметим, что именно влиянию наркотиков, несмотря на многократные попытки Геринга излечиться, историки припишут и будущий образ жизни рейхсмаршала, и будущие провалы в его карьере. В 1926 году новый германский президент Пауль фон Гиндебург добился амнистии для путчистов, а потому Геринг после длительного лечения смог вернуться в Германию, не опасаясь ареста. Он поселился в Берлине, надеясь занять почетную должность в организации Гитлера. Но его попытки успеха не имели, главные места в нацистской организации оказались занятыми другими лицами.